Астрель и хранитель леса. Моей невестке Астрид, вдохновившей меня на образ принцессы Астрель, посвящается эта сказка. Глава первая. Домик, нарисованный на асфальте. И главное — загадочное письмо. Волшебник Алёша сидел за столом и в глубокой задумчивости глядел на лежащее перед ним письмо. Солнце светило прямо в окно, и хотя волшебник Алёша плотно задернул шторы, все равно яркие лучи проникали сквозь тонкий желтый шелк и слепили глаза. Крепкий чай в стакане казался красным, золотом горел кружочек лимона. Чай давно успел остыть, а волшебник Алёша все сидел, подперев щеки кулаками, и разглядывал письмо, лежавшее перед ним на столе. Письмо было написано на небольшом клочке сероватой, совсем тонкой, почти прозрачной бумаги с неровными краями. Уголки бумаги загнулись, как у сухого кленового листа. И загадочное письмо. Откуда оно взялось? Волшебник Алёша просто терялся в догадках. Утром его не было. Это точно. Потом волшебник Алёша пошел в магазин купить себе что-нибудь на обед, а заодно коту Ваське молока. А когда он вернулся, письмо лежало на столе. «Какой странный почерк!» — подумал волшебник Алёша. «Буквы такие узкие, хрупкие, будто озябли. И еще, похоже, тот, кто писал это письмо, очень торопился. А написано было вот что. «Всем, всем добрым волшебникам, поскорее придите в наш город. Если нам никто не поможет, случится большое несчастье. Обойдите стороной королевский дворец и разыщите башню Ренгиста Беспамятного. Вам каждый покажет, только не удивляйтесь, что дверь не скоро откроют. Пожалуйста, не уходите, подождите у дверей, потому что тетушка-черепаха спускается по лестнице очень медленно. Неужели вы не придете?» Внизу стояла подпись «Астрель», а с краю совсем маленькими буквами, потому что места почти уже не осталось, было еще приписано «Принцесса Сумерки». Волшебник Алёша еще раз перечитал письмо. Сердце почему-то сжалось от страха за этих неизвестных ему людей, от страха и сочувствия. Да, это был призыв о помощи, но какой-то безнадежный, полный покорной тоски. Как будто тот, кто писал, уже больше ни во что не верил, ни на что не надеялся. Кот Васька лежал на диване и, не мигая, смотрел на волшебника Алёшу поблескивающими глазами. Смотрел кот Васька на волшебника Алёшу снисходительно, с видом превосходства, как часто смотрят взрослые на ребенка. «Никто без меня не приходил?» — спросил волшебник Алёша. «Ну, пока я в магазин ходил». «Не-а», — равнодушно отозвался кот Васька. «Никто». «А, соседка забегала, спрашивала, нет ли у нас морковки для супа. Я ей сказал, не знаю, не интересуюсь я вашими морковками». «Так, значит, письмо никто не принес. В таком случае, откуда же оно все-таки появилось у него на столе?» «Астрель, принцесса Сумерки. Да, это какая-то сказка. Но волшебник Алёша не знал такой сказки, никогда не читал». Тем временем солнце зашло. Небо стало бледно-серым. Листья ясеня под окном теперь казались совсем черными, и в комнату вошла тишина. «Всем, всем добрым волшебникам, поскорее придите в наш город, если нам никто не поможет», — в который раз прочел волшебник Алёша. И вдруг с изумлением увидел, что тонкая бумага письма как будто тает в вечернем воздухе, узкие буквы становятся зыбкими, еле видными, и все письмо постепенно исчезает, Мгновение еще можно было разглядеть загнутый уголок бумаги, но вот и он пропал из глаз. Письмо словно растворилось в серых сумерках. В мягком вечернем свете волшебник Алеша еще отлично видел стакан с чаем, шариковую ручку, тюбик клея, старинную книгу в кожаном переплете. Но таинственное письмо исчезло. Необъяснимо. Невероятно! Волшебник Алеша крепко зажмурился, взглянул снова. Письма не было. Волшебник Алеша бессильно уронил руки на стол. И вдруг что-то еле слышно зашуршало под его пальцами. Что-то невидимое. Волшебник Алеша поспешно нажал кнопку настольной лампы. Теплый круг света уютно лег на стол. Так вот же оно, загадочное письмо. Лежит себе, как и лежало. Волшебник Алеша погасил лампу. Письмо снова исчезло. Да, ясно одно. Письмо исчезает в сумерках, с волнением подумал волшебник Алеша. Но в таком случае... Принцесса сумерки. Нет ли тут какой-то закономерности, скрытой связи? Как вы считаете? О, несомненно! В сказку, что ли, собрался? Кот Васька проницательно прищурил глаза. Вижу, вижу. Одного не пущу. Не надейся. Наделаешь там глупостей. Ох, дал я тебе волю. Совсем распустился. Строго прикрикнул на него волшебник Алеша. Помолчи, пожалуйста, не мешай. Старинные часы в углу гулко и протяжно пробили, напоминая, что время уже позднее. И правда, спать пора. Все равно ничего путного не вычитаешь, недовольно проворчал кот Васька. Волшебник Алеша ничего не ответил. Так был занят своими мыслями. Он лег на диван и укрылся пледом. Кот Васька тут же пристроился у него в ногах. Повозился немного, ища в складках пледа самое уютное, самое приятное местечко, чтобы было тепло и удобно. Потом вздохнул и затих. «Астрель! Принцесса сумерки!» — уже засыпая, подумал волшебник Алеша. «Интересно, какое там время года? Оденешься потеплей, так непременно угодишь в жарищу. А то придется стучать зубами от холода. Нет, на всякий случай обязательно теплый шарф и свитер. Ну что ж...» Проснулся волшебник Алеша от того, что кот Васька лапой гладил его по щеке. «Все спишь и спишь, тоже нашел время», — с обидой сказал кот Васька. «Я уже сколько дел сделал, во двор сбегал. Всем рассказал, и кошке Мурке, и ребятам, что мы с тобой сегодня отбываем не куда-нибудь, а в самую удивительную сказку. Давай вставай и ставь чайник. Ведь от тебя, пока ты чаю не напьешься, толку никакого». Волшебник Алеша сел, спустил ноги на пол, провел ладонями по лицу. «Смотри, лопнет мое терпение», — сказал он, зевая. «Вчера тоже мне нагрубил. Твое счастье не до тебя было. А собираюсь я в сказку или нет, вот уж это тебя совершенно не касается. Ты-то уж во всяком случае останешься дома. Мало ли что меня ждет в сказке. Тем более я с тобой». Кот Васька с важным видом вскинул голову. «Умный совет подать, все объяснить, что да как. Пропадешь там без меня, как мышонок». «Нет, каков нахал!» Волшебник Алеша даже не сразу нашелся от возмущения. «Да чтоб я больше слова не слышал об этом! Останешься дома, как миленький! Будешь доставать газеты из почтового ящика и поливать цветы. А если еще раз нагрубишь, смотри, отправлю обратно в рамочку, будешь висеть на стене». «Ха-ха!» — развязно начал было кот Васька. Но, увидев, как сурово сдвинулись брови волшебника Алеши, благоразумно исчез под диваном. Превратиться снова в нарисованного кота? Нет уж, спасибо. Этого кот Васька боялся больше всего на свете. Волшебник Алеша поглядел на стол с тайной надеждой, что никакого письма нет. Может, просто приснилось, померещилось. Но нет. Письмо на тонкой бумаге, почти невесомое, по-прежнему лежало на столе. И залетевший в форточку ветер играл его загнутым уголком. Кот Васька чем-то гремел на кухне, видимо, пытался зажечь газ и поставить чайник. «Ни за что не возьму его с собой», — окончательно решил волшебник Алеша. «Ну, совсем от рук отбился!» Итак, в сказку. Как попасть в сказку — дело известное. Достаточно нарисовать ключ волшебным мелом на любой двери, и все. Потом открой эту дверь, шагни, и вот ты уже в сказке. Но вот беда. Нарисовать ключ на двери можно только один раз. Второй раз нарисуешь — дверь просто не выдержит волшебного напряжения, рассыплется в пыль, в прах. Итак, какую же выбрать дверь? Волшебник Алеша в задумчивости оглянулся. Он уже побывал в стольких сказках. Пожалуй, все двери в его квартире уже сослужили свою службу. И дверь в кухню, и дверь в переднюю, и даже вот эта дверца книжного шкафа, плотно набитого старинными книгами с потемневшими от времени корешками. «А вон и мой пушистый Вертушинкин!» — с нежностью проговорил кот Васька. Он сидел на подоконнике и смотрел на улицу. «И Катя с ним, конечно! Вася Вертушинкин! Вот человек! А рисует как? Как меня нарисовал, а? Великий художник, можно сказать!» И кот Васька с довольным видом оглядел свои лапы и хвост. «Нет, вы только посмотрите, какой домик нарисовал на асфальте мой Вертушинкин!» Продолжал восхищаться кот Васька. «Какая крыша! А на крыше труба, и из нее дым. Домик красный, дым голубой. А какое окошко! Чудо, что за окошко! Я уж не говорю о крылечке. В жизни не видел такого крылечка. Клянусь, а дверь? Да где вы еще найдете такую? Лучшая дверь на свете!» «Дверь?» — заинтересовался волшебник Алеша и шагнул к окну. На улице как раз под его окном Вася Вертушинкин цветными мелками рисовал домик на асфальте. А возле него стояла Катя и по привычке закручивала на палец кончик косы. Бант, аккуратно завязанный у нее на затылке, сверху казался большой коричневой бабочкой, которая вот-вот взмахнет крылышками и улетит. «Дверь? Отлично! То, что мне нужно!» — вскричал волшебник Алеша. «Шарф, теплый свитер!» Он поспешно стал натягивать свитер, от нетерпения не попадая в рукава и стараясь сообразить, что еще может пригодиться в дороге. Он рассовал по карманам всякие мелочи — расческу, шариковую ручку, носовой платок. Старинные часы как-то особенно настойчиво и громко пробили 10 раз, словно напоминая ему, чтобы он ничего не забыл. «Спасибо!» — повернувшись к часам, поблагодарил волшебник Алеша. «Ну, конечно же! Мел! Волшебный мел! Вот он, в старой коробочке из-под чая. Теперь, кажется, все. Подходи к телефону. Спрашивай, кто звонил. Не смотри целый день телевизор». Волшебник Алеша погрозил пальцем коту Ваське и торопливо вышел из квартиры. Круглая кнопка звонка возле двери на миг превратилась в маленькую вертлявую птичку. «Возвращайся скорее, нам без тебя скучно», — тоненько пропищала птичка и добавила застенчиво и совсем тихо: «Мы тебя любим». И тут же снова превратилась в кнопку звонка. Волшебник Алеша быстро захлопнул дверь, чтоб кот Васька за ним не увязался, и побежал вниз по лестнице. Но как вы думаете, друзья мои, кто был первый, кого он увидел на улице? Ну, конечно же, это был кот Васька. Что такое запертая дверь для отважного, любящего приключения кота? И для чего, собственно, существуют форточки? Ловкий прыжок, потом пройтись по карнизу до соседнего балкона, а там уж лапой подать до пожарной лестницы. И вот, пожалуйста, через полминуты ты во дворе. Когда волшебник Алеша подошел к ребятам, кот Васька что-то хвастливо и возбужденно говорил им, привстав от волнения на задние лапы. «Вот увидите, мы сейчас, да волшебник Алеша без меня!» «Дядя Алеша, а мы? Можно и мы с вами?» Словно сговорившись, вместе сказали Катя и Вася Вертушинкин, с мольбой глядя на волшебника Алешу. Волшебник Алеша покачал головой. «Рисковать жизнью детей? Нет, ни в коем случае. Совершенно неизвестно, в какую сказку он попадет, что его там ожидает. Достаточно вспомнить, как он и Катя, да и кот Васька, вместе с ними побывали недавно в королевстве грустных людей. Главный сборщик улыбок, злобные стражники. Исключено, — твердо сказал волшебник Алеша. Но тут же улыбнулся, обнял Васю Вертушинкина за плечи. «У меня к вам просьба, причем очень серьезная. Не удивляйтесь, друзья мои. Я сейчас войду в дверь этого домика, нарисованного на асфальте». «В нарисованный домик?» — задохнулся от изумления Вася Вертушинкин. «Пфу!» — надменно фыркнул в усы кот Васька. «Будто не знаете. Мой пушистый Алеша, повелитель волшебных ключей!» «Помолчи, пожалуйста!» — с досадой остановил хвастливого кота волшебник Алеша. Он в рассеянности потер лоб ладонью и глубоко задумался. «Взять с собой чудесный мел в сказку? Нет, это крайне опасно. Я уже в этом убедился. А что если оставить волшебный мел этим ребятам? Надежные друзья не подведут, как вы считаете? О, несомненно!» «Вот что, мои дорогие!» — с некоторой запинкой проговорил волшебник Алеша. «Я сейчас нарисую на двери этого домика ключ и уйду в сказку. Надеюсь, ненадолго. Да-да, не удивляйтесь. А вам я оставлю самое ценное, чем я владею. Волшебный мел. Вы должны следить, чтобы никто не стер, не затоптал ключ, нарисованный на асфальте. Иначе я не смогу вернуться домой из сказки. Так что уж вы смотрите. Берегите заветный мел. Дело ответственное». «Ответственное!» — шепотом повторил Вася Вертушинкин, во все глаза глядя на волшебника Алешу. «А ему можно с вами?» — негромко спросила Катя, указывая на кота Ваську. «Конечно, нет!» — решительно отрезал волшебник Алеша. Он вообще был сердит на кота Ваську за его распущенный и нагловатый тон. Как всегда, одни выдумки — их хвастовство. Кот Васька возмущенно фыркнул. «Говорить с ним таким тоном в присутствии Васи Вертушинкина, разве это не оскорбительно?» Волшебник Алеша достал заветный кусочек мела, присел на корточки и, отбросив за плечо конец шарфа, нарисовал старинный ключ с затейливыми завитушками. Выпрямился, потер поясницу. «Да, пожалуй, все готово. Вот, держите, ребятки!» Волшебник Алеша протянул Васе Вертушинкину железную коробочку. «Мел! Тот самый! Я тебе рассказывала!» шепнула Катя, заглядывая в коробочку из-под чая. Волшебник Алеша, стараясь унять стук сердца, взялся за красную ручку нарисованные двери. Он почувствовал, что воздух под его пальцами как бы сгустился, постепенно твердея и принимая форму гнутой дверной ручки. Он ухватил ее покрепче, потянул на себя сначала слабо, нерешительно, потом сильней, но дверь не поддавалась, как будто ее давно не открывали. Волшебник Алеша поднатужился, дернул изо всех сил, и вдруг в асфальте появилась длинная черная щель. Дверь открывалась все шире и шире, с негромким каким-то особым таинственным скрипом. Все больше становился черный провал в асфальте, ведущий куда-то глубоко вниз. «Темнотища какая! Даже я, кот, и тот ничего не вижу!» Перегнувшись через край, испуганно пискнул кот Васька. «Я туда и за 100 мышей не полезу!» «На самой дороге копают! Не смотрят, что люди ходят!» Возмущенно воскликнула проходившая мимо старушка в лиловой шляпке и с досады махнула зонтиком. «Ключ! Не забудьте ключ, нарисованный на асфальте!» Стараясь казаться спокойным, сказал волшебник Алеша. «Не забудем!» — заикаясь, прошептал Вася Вертушинкин. «Не забудем! Ой-ой, дядя Алеша!» Катя от волнения закусила кончик косы. «Не надо! Не ходите туда!» Волшебник Алеша осторожно спустил ногу в темноту открывшейся двери. Нащупал что-то твердое. Не то камень, не то ступеньку. Да, вниз уходила лестница. Вот еще одна ступенька и еще одна. «А если люди туда попадают, кто отвечать будет?» Не унималась сердитая старушка в лиловой шляпке, ожесточенно стуча зонтиком по асфальту. Алеша спустился еще ниже, обеими руками поддерживая тяжелую дверь. И вдруг он не то споткнулся, не то просто дальше не было ступенек, но он почувствовал под ногами пустоту. Почувствовал, что падает, проваливается куда-то вниз. Дверь с грохотом захлопнулась у него над головой, и вместе с ней исчез свет.